С 1200 конницы он переправился за Днестр у Могилева и ушел в Молдавию. Но пехоту его и артиллерию князь Дашков догнал в деревне Гавриловке и взял в плен. Из Молдавии Радзивилл перебрался в Венгрию, а оттуда в Дрезден. Гетман Броницкий, преследуемый русскими, также не мог держаться в Польше и ушел в Венгрию. В то время как дела шли так успешно, Репнин уведомил Панина о своем подозрении, что у русского кандидата есть соперник, именно дядя понятовского князь Август Чарторыйский, воевода русский. «Я подозреваю, — писал Репнин, — что Чарторыйский сам желает короны и не выражает этого желания только потому, что не надеется на успех. Мои подозрения основываются на малом усердии к успеху самых необходимых вещей, потому что он часто не в духе, и именно тогда предлагаются ему самые существенные дела. Он не возьмется ни за что без понуждения, надобно сказать ему 10 раз, прежде чем он что-нибудь сделает. Мы желали, чтоб королевское избрание произошло посредством делегатов, но чтоб не оскорбить мелкой шляхты, дали полную свободу в этом деле. Многие воеводства воспользуются этой свободою и не явятся массою, но появятся массою те воеводства, в которых князь Адам имеет наибольшее влияние, именно русское, галицкое и сендомирское. Потом он взял у нас 1000 червонных для галицкого сеймика, и так как здесь образовалась конфедерация против нас, то мы начали разыскивать, отчего это, и оказалось, что Чарторыйский не послал денег в Галич, боюсь, не сделал ли он того же относительно и других мест. Много раз сообщал я свои опасения послу Кейзерлингу. Прусские министры делали то же самое». Но, к несчастью, посол считает всех такими же добрыми и честными людьми, как сам, и не может поверить, чтоб были люди, у которых одно в голове, а другое на языке. Так как время выборов приближается, то можно было бы окончательно выяснить намерения императрицы в рескрипте, который мы должны будем прочесть нашим друзьям, и особенно князьям Чарторыйским. В рескрипте можно сказать, что намерение императрицы относительно стольника неизменно, что она обнадеживает своим покровительством и расположением всех, которые стоят за него». Что успех не может быть сомнителен, ибо императрица будет поддерживать стольника и его приверженцев всеми данными ей от Бога средствами и будет защищать его и его партию против всякого, какого состояния и фамилии он бы ни был. Такой рескрипт наполнит радостью истинных друзей дела и страхом тех, которые хотели бы уклониться в другую сторону. Надобно иметь также войско в окрестностях, и уже сделано распоряжение, чтоб от 7 до 8 тысяч человек было в 3 милях отсюда прежде начала избирательного сейма. Репнин оканчивал письмо словами: «Ради Бога, чтоб это оставалось меж нами, посол не знает об этом моем письме к вам, и я ни за что на свете не пожелаю, чтоб он заподозрил, что я предлагаю что-то без его ведома, ибо в таком случае я непременно потеряю его дружбу и доверие». На этом письме Панин написал: «Мое мнение, лучше б доводить до того, чтоб фамилия или ее друзья нашего кандидата прежде назвали, а мы б к тому приступили. Однако ж, яко сие важной разницы не делает, то можно оставить на избрание на месте, чтоб там выгоднейшим найдено будет, то есть предоставить послам действовать по своему усмотрению». Под эту заметку Екатерина написала: «Мне кажется, что вам не годится называть кандидата, дабы до конца сказать можно было, что республика вольно действовала». несмотря на нежелание Екатерины объявлять своего кандидата, на месте признано было необходимым не скрываться доли. 27 июля Кейзерлинг и Репнин поехали к примасу, где уже нашли прусских министров и князей черторыйских вместе со многими другими панами. И Кейзерлинг прямо объявил при всех примасу, что императрица желает видеть на польском престоле графа Понятовского, которого он, посол, именем Ее Величества будет рекомендовать всей нации на избирательном сейме. Прусский посол сказал тоже от имени своего государя, а князья черторыйские, также рекомендуя племянника, благодарили оба двора за расположение к их фамилии. Этот поступок, по отзыву Репнина, был нужен, чтоб вывести из сомнения многих колеблющихся, не знавших, кому из своих друзей именно Россия прочит корону. И шли слухи, что стольник – только подставка, королем же будет воевода русский. Желание русского двора, чтоб в короли был избран именно Станислав Понятовский, повело к предположению, что следствием этого избрания будет брачный союз между новым королем и русскою императрицей. Любопытно, что приверженцы Понятовского и дядья его черторыйские принуждали его дать обязательство при избрании жениться и жениться на католичке. Понятовский не соглашался дать такое обязательство, жаловался Репнину, просил его отписать Панину, чтоб его не принуждали жениться, говорил, что он не намерен вступать в брак, да это и не нужно, потому что Польша — государство ненаследственное. Но слух о предполагаемом браке успели донести до Константинополя. Порта испугалась и объявила, что будет согласна на избрание в польские короли какого угодно пяста, только не Понятовского. Тогда решено было внести в условия избрания, что если король женится, то непременно на католичке. 16 августа тихо начался избирательный сейм и тихо кончился 26-го. Стольник литовский граф Понятовский был избран без малейшего прикословия. Поляки были приведены этим в большое удивление и говорили, что такого спокойного избрания никогда не бывало. В бытность свою в Париже Понятовский свел тесную дружбу с знаменитую Жофрен, о которой подробнее будет говорено после. Он находился с нею в переписке и не иначе называл ее «как маман». Он так описывал ей свое избрание. Спокойствие и тишина в этом громадном собрании были так велики, что знатные дамы королевства присутствовали на поле избрания, не испытывая ни малейшего неудобства, и я имел удовольствие быть провозглашенным как всеми мужчинами, так и всеми женщинами моего народа, присутствовавшими при избрании, потому что примас, проходя мимо их экипажей, действительно был так любезен, что спрашивал дам, кого они желают в короли. «Зачем вы не были там? Вы бы назвали своего сына».